Глава 9. Они поженились через 3 дня, тихо, без пышных приготовлений и шумных торжеств. Единственным свидетелем был Дэвид Блэквелл. Джейми, стоявший перед священником, испытывал смешанные чувства. Он человек, привыкший управлять остальными, дергая их, словно кукол за веревочки, на этот раз проиграл. На удочку поймали его самого. Джейми искоса глянул на Маргарет. Сегодня она оказалась почти красавицей. Он вспомнил самозабвенную страсть, с которой женщина отдавалась ему. Но теперь это стало всего-навсего одним из многих событий в жизни. Ничем больше, лишенным тепла или каких-либо эмоций. Джейми использовал Маргарет как орудие мести. Она произвела на свет его наследника. «Объявляю вас мужем и женой!» — раздался торжественный голос священника. «Можете поцеловать новобрачную». Джейми, наклонившись, чуть притронулся губами к щеке Маргарет. «Пойдем домой», — сухо объявил он. Его ждал сын. Когда они вернулись, Джейми проводил Маргарет в спальню в левом крыле. «Это твоя комната», — объявил он. «Ясно. Я найму другую экономку, а миссис Столли будет нянчить малыша. И если тебе что-то понадобится, скажи Дэвиду Блэквеллу». Маргарет отшатнулась, словно муж ударил ее. Обращается с ней, как со служанкой. Но все это не имеет значения. Главное, что у Джейми теперь есть отец. И этого вполне достаточно. Джейми не возвратился домой к ужину. Маргарет долго ждала его, потом села за стол одна. Всю ночь она не сомкнула глаз, прислушиваясь к каждому звуку. И только 4:00 задремала от усталости, успев подумать только об одном. Какую из девушек мадам Эгнес предпочел сегодня ее муж? Если жизнь Маргарет осталась после свадьбы почти такой же, ее отношения с жителями Клиприфта разительно изменились. Всего за один день из отверженной обществом падшей женщины она превратилась в законодательницу мод и вкусов здешнего общества. Большая часть населения Клиприфта так или иначе зависела от Джейми МакГрегора и Крюгер Бренд Лимитед. Все решили, что если Маргарет Вандермерв достаточно хороша для такого богача, значит, достаточно хороша и для них. Теперь, когда Маргарет выводила Джейми-младшего на прогулку, ее встречали дружелюбными улыбками. Со всех сторон сыпались приглашения на чай, благотворительные обеды и завтраки, просьбы посетить собрания членов различных комитетов и комиссий. Когда Маргарет сделала новую прическу, десятки женщин тут же последовали ее примеру. Она купила новое желтое платье, и желтый цвет тут же стал очень модным. Маргарет относилась к пресмыкающимся перед ней людям точно так же, как раньше выдерживала злобу и ненависть, со спокойным достоинством. Джейми возвращался домой только за тем, чтобы побыть с сыном, и обращался с Маргарет вежливо и холодно. Каждое утро за завтраком она специально для слуг разыгрывала роль счастливой жены, не обращая внимания на полнейшее безразличие сидевшего напротив человека. Но когда Джейми уходил в контору, Маргарет в отчаянии спешила скрыться в своей комнате. Она возненавидела себя. Где ее гордость? Что делать? Ведь Маргарет по-прежнему любила Джейми и знала, что будет любить вечно. Никто, кроме Бога, не мог теперь помочь ей. Джейми отправился в Кейптаун на 3 дня по делам. Когда он вышел из отеля «Ройл», черный кучер в ливрее спросил. «Экипаж, сэр?» «Нет», — отказался Джейми. «Я пойду пешком». Бенда подумал, может, вам лучше проехаться. Джейми остановился и, резко вскинув голову, взглянул на кучера. «Бенда?» «Да, мистер МакГрегор». Джейми сел в коляску. Кучер взмахнул кнутом, лошади тронулись. Джейми откинулся на сиденье, думая о Бенде, его мужестве, верности. Он много раз за эти 2 года пытался найти Бенду, но безуспешно. И вот теперь, наконец, они встретятся. Кучер повернул в сторону порта, и Джейми тут же понял, куда они едут. Через 15 минут лошади остановились у того заброшенного склада, где Джейми и Бенда когда-то обсуждали, как попасть в Намибию. «Какими же безрассудными молодыми глупцами мы были когда-то», — подумал Джейми, спрыгивая на землю и направляясь к складу. Бенда уже ждал Джейми. Он совсем не изменился, только был одет в аккуратный костюм и чистую рубашку с галстуком. Они долго молча стояли, улыбаясь друг другу. Потом крепко обнялись. «Выглядишь преуспевающим бизнесменом», — ухмыльнулся Джейми. «Живу неплохо», — кивнул Бенда. «Купил ферму, о которой мы тогда говорили. Женился, 2 сыновей. Выращиваю пшеницу и страусов». «Страусов?» «Да, их перья приносят большой доход». «Понимаю. Я хотел бы познакомиться с твоей семьей, Бенда». Джейми вспомнил о своих родственниках в Шотландии и о том, как тоскует по ним. Вот уже 4 года он не был дома. «Я пытался тебя разыскать». «Много дел было, Джейми». Бенда придвинулся ближе. «Пришлось позвать тебя сюда, чтобы предупредить. Могут быть большие неприятности». Джейми внимательно посмотрел на друга. «Какие неприятности?» «Управляющий намибскими копьями Ганс Циммерман — плохой человек, а рабочие его ненавидят, собираются уходить. Если это произойдет, охранники попытаются им помешать, и начнется бунт». Джейми напряженно слушал, не сводя глаз с лица Бенды. «Помнишь, я упомянул как-то о таком человеке Джонни Тенго Джабаву?» «Да», — кивнул Джейми. «Политический лидер. Читал как-то о нем». «Я один из его последователей». «Понятно. Сделаю все, что необходимо», — пообещал Джейми. «Хорошо». «Ты становишься могущественным человеком, Джейми. Я рад. Спасибо, Бенда. И у тебя красивый сын». «Откуда ты знаешь это?» — встрепенулся Джейми, не в силах скрыть удивление. «Не люблю терять друзей из виду». Бенда поднялся. «У меня назначена встреча, Джейми. Передам своим, что ты все уладишь в Намибии». «Да, обязательно». Джейми проводил чернокожего гиганта до двери. «Когда я тебя снова увижу?» «Не пропаду», — улыбнулся Бенда. «Захочешь еще от меня избавиться?» «Да не сможешь». И выскользнул за дверь. Возвратившись в Клипдрифт, Джейми послал за Дэвидом Блэквеллом. «Были какие-нибудь беспорядки на полях Мабибии за последнее время, Дэвид?» «Нет, мистер МакГрегор», — покачал головой юноша, но, поколебавшись, добавил. «Правда, до меня доходили неприятные слухи, так что все возможно. Управляющий там Ганс Циммерман, поезжай, проверь, правда ли, что он плохо обращается с рабочими, и если да, немедленно положи этому конец. Никому не перепоручай этого дела. Сам справляйся». Приехав в Намибию, Дэвид, не заходя никуда, отправился потолковать с охранниками и рабочими. И услышанное вызвало в нем бурю холодной ярости. Узнав все, что хотел узнать, он решил повидаться с Гансом Циммерманом. Управляющий оказался человеком огромного роста, весившим 300 фунтов, с потным свиноподобным лицом и глазками в красных прожилках. Дэвид подумал, что в жизни не видал такого урода, но Циммерман считался еще и одним из лучших управляющих в Крюгер Бренд Лимитед. Он сидел за письменным столом в маленькой конторе, заполняя своей особой чуть ли не всю крохотную комнату. Увидев входящего Дэвида, Циммерман поднялся и протянул руку. «Рад видеть вас, мистер Блэквелл. Жаль, что не предупредили о приезде». Дэвид был уверен, что Циммерман уже знает о его появлении в Намибии. «Виски?» «Нет, благодарю вас». Циммерман откинулся в кресле и широко улыбнулся. «Чем могу служить?» «Слишком мало алмазов добываем. Босс недоволен?» Оба они прекрасно знали, что дела в Намибии идут как нельзя лучше. «Капры у меня работают лучше, чем на стальных копьях», — похвастался Циммерман. «В последнее время мы получаем жалобы на здешние условия», — объяснил Дэвид. С лица управляющего слиняла улыбка. «Какие еще жалобы? Говорят, с людьми здесь плохо обращаются, и...» Циммерман с ловкостью поразительной для такого громадного человека вскочил на ноги. Лицо управляющего побагровело. «Это не люди, это кафры. Вы там в конторе сидите, задницы греете, а?» «Послушайте», — перебил Дэвид. «Никаких...» «Нет, это вы меня послушайте. Именно благодаря мне здесь добывают этих гребаных алмазов больше, чем где бы то ни было. И знаете почему? Потому что умею вселить страх Божий в этих ублюдков». «Но на других наших копиях, — возразил Дэвид, — рабочим платят 59 шиллингов в неделю и еще кормят. Вы же платите только 50 шиллингов в месяц». «И это, по-вашему, плохо. Для компании выгодно платить рабочим меньше, а в конце концов главное — прибыль». «Джейми МакГрегор с вами не согласен, — ответил Дэвид, — так что придется повысить расценки». «Ладно, — нехотя пробормотал Циммерман, — деньги не мои, а босса. Кроме того, я слышал, здесь постоянно идет в ход кнут».